Секция 26. Сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Жест. На улице было и темно, и мокро. Фонари горели тускло. Фонари такие подлые. Когда человеку на душе худо, они вместо того, чтобы подбодрить, назло начинают гореть тускло. У Молоткова на душе было очень худо, а в кармане всего рубль. Молотков хлюпал калошами и бранил погоду. «Все вместе. И скверная погода, и дождь. Небось, в хорошую погоду дождь не пойдет. А вот когда и без того мокрель, тут-то он и припустит». Домой возвращаться не хотелось. Дома было сыро. Под платяным шкафом крыса выводила свое молодое поколение и от полноты бытия пищала по ночам тонким свирельным писком. А квартирная хозяйка сказала, что печи топить начнут только в дехтябре. А что такое дехтябрь? Кто ее знает? Хорошо еще, если октябрь. А как декабрь, тогда что? Нет, домой возвращаться не стоило. А кроме дома в целом мире был еще только Петухин. Но к нему идти невозможно, потому что рубль, покоящийся в кармане Молоткова, был занят именно у Петухина. Печальные мысли Молоткова внезапно были прерваны отрадной и живописной картиной. Из дверей маленького ресторанчика швейцар выводил под руки упирающегося господина с котелком на затылке. Господин ругался громко, но бессвязно. «А вот где жизнь кипит?» — подумал Молотков, и душа его вспыхнула. Он вспомнил далекое прошлое, кутежи, попойки. «Вот ведь и меня когда-то выводили также из ресторана под ручку, и лакей подталкивал сзади. Кто бы теперь этому поверил? Сколько было выпито, съедено? Турниду, аля... И даже забыл, аля что? Да, были когда-то и мы рысаками. Согрей мне, братец, бутылочку понте... Как ее там?» Машинально поднялся он по лестнице, почувствовал, как с него снимают пальто, с удивлением посмотрел в зеркало на седенькую махрастую бородку и засаленный галстук жгутиком. Но когда сел за столик, тотчас забыл про то, что увидел в зеркале, постучал по столу и молодцевато заказал чашку кофе. «А я, может быть, уже пообедал где-нибудь почище. Да-с. А сюда зашел по дороге выпить кофе. Давненько я не бывал в ресторанах. Как-то у них теперь? Так ли все, как в наше время? Я, может быть, помещик и живу уже несколько лет в своем имении, в благоустроенном имении. У кого, братец мой, есть благоустроенное имение, тот не станет, братец мой, шататься по ресторанам». Он медленно прихлебывал кофе, с интересом оглядывал публику. «Вон какие-то три господина пьют водку и что-то заказывают лакею». Лакей почиркал в книжке, побежал в буфет. Перехватил его Молотков и, приподняв брови, спросил таинственно: «Что они заказали?» «Борщок-с». «Дурачье!» — фыркнул Молотков. «Есть не умеют. Им надо уху с растягаями, а не борщок. Выдумали тоже борщок». «Виноват», — метнулся лакей к буфету. Но Молотков удержал его. «Постой, братец! Скажи им, что я им советую заказать уху. Скажи, господин Молотков советует». «Виноват, не могу. Хорошо». Лакей убежал, а Молотков долго еще сердито фыркал и повторял. «Борщок, дурачье, туда же в ресторан лезу, да». За соседний столик села какая-то парочка, заказала что-то непонятное. Молотков снова подозвал лакея и полюбопытствовал. «Что заказали?» «Раков по-русски». «Раков». Молотков сдвинул брови и серьезно обдумал. «Раков — это еще ничего. Это можно. А сказали, чтоб в квасу варил? Этого, небось, сообразить не могут. Вот ты дурачье! Раков нужно в квасу варить. Скажи им, что это я им посоветовал. Господин Молотков, запомнишь? Вели повару, чтобы в квасу». Но лакей убежал с таким видом, точно ему решительно все равно, как нужно варить раков. Молотков оглядел зал и горько усмехнулся. «И это люди хлебают какой-то борщок. А что такое борщок? Кому он дорог, кому он нужен? Живут, как слепые. Он тот рыжий, сидит с дамой, а сам газету читает. Хам! Псс, человек! Посмотри-ка, братец, какой там у вас невоспитанный сидит с дамой, а читает. Правда, братец, нехорошо, а? Ведь это же не того, нехорошо». Он заискивающе глядел в глаза лакею, искал сочувствия, но тот усмехнулся криво, неискренно, и отошел. «Служить не умеют», — подумал Молотков. «Разве это лакей? Я, может быть, богатейший золотоискатель. Одеваюсь просто, потому что не хочу бросаться в глаза. Я, может быть, только сегодня кофе пью, а завтра приду, да две дюжины шампанского вылакаю. Да я, может быть, завтра все зеркала у них переколочу. Да меня, может быть, завтра под руки выводить придется, за шиворот выволакивать. Почем они, черти, знают, что у меня один петухинский рубль, занятый на предмет керосина и подлежащий отдаче в четверг полностью?» Воспоминание о рубле засосало под ложечкой, но в эту минуту загудела граммофонная труба. «В час роковой, когда встретил тебя...» «Дурачье! Жить не умеют! Человек, какой ты им, братец, вино подавал, как? Лафит? Дурачье! Пить не умеют! Им нужно было это... Понте, как его там, а не лафит. Ну, иди, иди». Три господина, безрассудно съевшие борщок, расплатились и вышли. Молотков подозвал лакея. «Сколько, братец, они тебе дали?» 40 копеек. «40 копеек за три персоны, сами лакеи». Он вскочил, негодующий, гордый. Ему даже показалось, что он очень высокий человек в смокинге. «Сколько с меня?» — спросил он, поворачиваясь к лакею в профиль. 25. Он сунул руку в карман. Глаза его сверкнули. «Вот вам», — сказал он, бросая рубль лакею. «Сдачи не надо». «Да, это был жест», — думал он, напяливая в передней свое серое пальтишко и стараясь не замечать в зеркале старичка, трясущего махрастой бороденкой. «Пусть поймут, с кем имели дело». Конец 26-й секции.